глава 8, в которой не кстати вылезает пиковый валет. В прокуренной зале играли за 6 зелеными ломберными столами. Где кучно, человека по 4, где по 2. У каждого стола еще толпились зрители, где игра шла помаленькой, поменьше, где шпиль зарывался вверх, погуще. Больше всего толпились у того стола, где игра шла по-крупному, один на один. Метал сам хозяин. Понтировал потный господин в модном, чрезвычайно узком сюртуке. Понтеру, видно, не везло. Он покусывал губы, горячился. Зато граф был само хладнокровие. Лишь сахарно улыбался из-под черных усов, затягиваясь дымом из гнутого турецкого чубука. Холеные сильные пальцы в сверкающих перстнях ловко откидывали карты. Одно направо, одно налево. Среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился черноволосый молодой человек с румяной, совсем не игротской физиономией. Опытному человеку сразу было видно, что юноша из хорошей семьи на банк забрел впервые и всего здесь дичится. Несколько раз тертые господа с бриллиантиновыми проборами предлагали ему прометнуть карточку, но были разочарованы. Ставил юноша исключительно по пятерочке и заводиться решительно не желал. Бывалый шпильмейстер Громов, которого знала вся играющая Москва, даже дал мальчишке наживку. Проиграл ему 100. Но деньги пропали зря. Глаза у Румянова не разгорелись и руки не задрожали. Клиент получался неперспективный, настоящий хлюзда. Зуров, подле которого Фондорин нет-нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе, как рыба в воде. Да и, пожалуй, не просто рыба, а главное — рыбина. Распетровича граф решительно не узнавал, хотя несколько раз Фондорин ловил на себе его быстрый, недобрый взгляд. «Пятый, сударь мой». Это сообщение Зурова почему-то разволновало понтера. «Загибай утку». «А что такое утка?» — спросил Распетрович у красноносого старичка. «Сие означает учетверение ставки. Желают на последнем абцуке полный реванш взять». Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля, налево шестерку. Понтер показал червового туза. Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо, красного короля налево. На понтера было жалко смотреть. Он проводил взглядом груду ассигнаций, перекочевавших под локоть графу. «Не угодно ли под должок?» «Не угодно. Кто еще желает, господа?» Неожиданно взгляд Зурова остановился на Распетровиче. «Мы, кажется, встречались. Господин Федорин, если не ошибаюсь». «Фондорин». «Пардон. Что же вы все лорнируете? У нас тут не театр. Пришли, так играйте. Милости прошу». «Выберите колоды сам». «Только уж позвольте, ваше сиятельство, мне самому банк держать. Ну, на правах новичка. А колоды я бы предпочел вон ту и вот ту». «Что ж, господин новичок, условие принято. Но только уговор. Банк сорву, не убегать. Дайте уж и мне потом метнуть. Ну-с, какой куш?» 100 рублей». «Шутите? Здесь вам не трактир». «Хорошо, 300». «Игра не стоит свеч. Ну, да для начала сойдет». «Иду на весь». «Лоб направо», — вспомнил Распетрович и аккуратно положил направо даму с красными сердечками, а налево — пиковую семерку. Ипполит Александрович двумя пальцами перевернул свою карту и слегка поморщился. То была бубновая дама. «Ай да новичок, ловко даму причесал». «На весь». Граф кинул на стол 6 ассигнаций. «Эх, не лезь на рожон, не будешь поражен». «Как карта налево-то назывался? Не могу вспомнить. Вот это лоб, а вторая... Черт, неудобно. А ну как спросит? Ай, подглядывайте, в паргалку не солидно вроде». Распетрович увидел, что снова выиграл. «Извольте к ней французить. Что право за дурацкая привычка втыкать в русскую речь по полфранцузской фраске?» Оглянулся Зуров на говорившего, хотя сам то и дело вставлял французские обороты. «Сдавайте, Фондорин, сдавайте. Карта не лошадь, к утру повезет. На весь». «Направо валет — это лоб». налево восьмерка, это... У Ипполита Александровича вскрылась десятка. Фондорин убил ее с четвертого захода. Фондорин. Зуров вынул карту, отсчитал 2400. Фондорин. Шестерка пик легла под лоб с первого же Апцуга. Да что за фамилия такая, Фондорин? Из греков, что ли? Почему из греков? Фондораки, Фондорополо. Наш род граф такой же русский, как и ваш. Фондорины еще Алексею Михайловичу служили. Как же, при Екатерине Великой был один Фондорин. Любопытнейшие записки оставил. Записки. Сегодня в риске. На весь банк. Мечите карту, черт бы вас побрал. Последний заход, господа. Зуров сложил целый холмик из купюр. Все жадно смотрели на две равновеликие кучи мятых кредиток. Одна лежала перед банкометом, вторая перед понтером. Фондорин вскрыл две свежие колоды, думая все о том же. Узор король. Ага, направо дама, налево десятка. Направо валет, налево дама. Ай, что все-таки старше, валет или дама? Направо семерка, налево шестерка. В затылок мне не сопеть. Направо восьмерка, налево девятка. Направо король, налево десятка. Король. Сонник. Карта влево — это сонник. Странное какое название. Вспомнил Эраст Петрович и обрадованно улыбнулся. Вдруг Зуров перегнулся через стол и стальными пальцами сдвинул губы Фондорина в трубочку. Ухмыляться не сметь! Сорвали куш! Так имейте воспитание вести себя цивильно! Толкнул Эраст Петровича в подбородок. Граф, это уже чересчур. Я, кажется, не убегаю. Если кто чувствует себя уязвленным, готов соответствовать...